таких магазинах? Я не бывал ни разу в жизни, даже любопытства ради, не останавливался перед витриной. Но есть подозрение, что Сильвия пасется здесь постоянно. Два первых слоника обнаруживаются прямо в окне. Они стоят по бокам здоровенного, заплывшего жиром кислотно-зеленого Будды. Витрина затянута плюшем бургундского красного цвета, с драпированным в виде долин и плато. Повыше одного из слонов и чуть наискось я вижу вульгарно инкрустированную шахматную доску со страшенными фигурами, вырезанными якобы из слоновой кости, роль которой смиренно исполняют рога безымянного пакистанского быка. Тут же китайские, вручную расписанные веера, подозрительно маленькие урны и нечто похожее на японскую лаковую миниатюру, нанесенную на коробочки и пиалы. Цена всему этому богатству 5 эре в базарный день. Зато владелец решил отыграться за счет полноты ассортимента. Когда я переступаю порог, о чем надсадно возвещает колокольчик, то внутри все оказывается так забито товаром, что из боязни опрокинуть какой-нибудь экспонат, я не решаюсь двинуться вглубь. Имея этот мусор хоть мифическую ценность, будь он расставлен так, чтобы хватало места и воздуха. Но нет, воздуха здесь не хватает никому, ибо курится благовоние, которое то ли должно заглушать запах плесени, то ли усиливать. Я угодил в эстетскую опиумокурильню, место, где налажена бойкая торговля самым ходовым товаром – плохим вкусом. Среднестатистический гражданин приходит сюда в поисках 200-кроновой изюминки, которая создает в спальне или гостиной этнический флер. И не надо пускаться за три моря за экзотическими сувенирами. Все есть здесь. Полуфабрикаты воспоминаний обо всех райских уголках, в которых вы никогда не бывали. Для пущего правдоподобия товар покрыт слоем пыли, как на восточном базаре. Еще некоторое количество будд и слонов. Кто бы мог подумать, что в Норвегии так процветает подпольная торговля слонами? Раскаиваясь в своем безумном поступке, я начинаю пятиться назад, но на глаза мне попадаются какие-то индийские штучки из рододендрона, и у меня мелькает мысль, что я все же попал по адресу. Ладно, решаю я, попробую. Попытка не пытка. Из задней комнаты, отделенной от магазина шуршащими занавесями из нитей древесных бус, появляется хозяин. Это пожилой китаец в круглых очках и с козлиной бородкой, вида столь же второсортного, как и его товар. Ходящая карикатура на тот тип людей, которых и ожидаешь увидеть за прилавком подобной лавки никчемных вещей. Ему не хватает лишь стянутых в хвост волос да шапочки на макушке. Зато он сгибается в поклоне. Я польщен. Пытаюсь объяснить, что мне надо. Он не говорит по-норвежски, но это не может быть абсолютно непреодолимым препятствием. Я перехожу на английский и пытаюсь жестами изобразить нужную мне вещь. Он долго таращится на меня в полном недоумении, но вдруг глаза за стеклами очков оживают. «Прошу господина ждать секунду», — говорит он, исчезая за занавесью. И действительно через секунду возвращается с предметом в руках. Он выше, чем я предполагал, сантиметров 25, сделанный под бронзу и покрытый каким-то налетом под благородную вековую прозелень, он покоится на подставке из темного дерева. «Антиквариат. Большая редкость», — шелестит китаец. «Откуда?» «Антхрапрадеш. Ост-Индия. Контрабанда». «Почему? Нельзя покупать?» «Нет, нельзя вывозить. Вывоз антиквариата в Индии — преступление, поэтому дорого». «Дорого как?» — спрашиваю я, а сам тем временем беру предмет, взвешиваю его на руке. Верчу, осматриваю. У меня не особо наметанный глаз по части антиквариата, но им в таком месте и не торгуют. Он достает старый калькулятор, нажимает несколько клавиш и предлагает мне вызывающе нахальную цену. Неужели я выгляжу как записной придурок? «Не ломать!» — вдруг вскрикивает китаец. «Ломать?» — переспрашиваю я. «А это видел?» И показываю ему. Я отодрал тряпочку снизу подставки, и деревяшка там белая, не промаренная, как сделали сверху. Обман наипримитивнейшего свойства. Какая там Индия? «Пришлось менять ногу. Сломалась, сгнила. Очень старый», — говорит он. «Вот моя цена». Я тяну на себя его калькулятор и делю сумму в окошке на три. Высвечивается бесконечный ряд шестерок. «Только?» «Это ошибка», — говорит он. «Никакой ошибки. Столько я плачу». Он долго думает. «Округлим вверх». «Ладно». «Подарок?» — спрашивает он, начиная завертывать предмет в оберточную бумагу. «Нет-нет, я сразу пущу его в дело», — отвечаю с ухмылкой. «Приносит несчастье», — в отместку за неудачную сделку говорит он, меряя меня строгим взглядом. «Вот это меня не тревожит. Я не могу отрицать, что почтил вниманием сие заведение. Но это еще не означает, что я поверил в мистическую силу предметов, в то, что они не просто придуманные человеком символы, а обладают собственной волей. Магией пусть другие занимаются. Тем не менее, я проделал эту акцию не с чистой совестью, и теперь выскальзываю из ловчонки, озираясь и крадучись, как ретируется из аптеки мальчишка, впервые купивший презерватив. Ну а дома ставлю статуэтку на свой стол. Это Шива-разрушитель. Толстун и улыба. Он танцует, задрав одну ногу. Четыре руки совершают разные, очевидно символические, действия. Одна держит открытый огонь, другая что-то вроде колокольчика. Шива, пожалуй, старейшее божество, которому по-прежнему поклоняются в мире. Он занимает третье после Брахмы и Вишну место в индуистском пантеоне, но гораздо интереснее их. Возможно, пора внести ясность. Все началось с того, что я прочитал статью о Шиве. Причем, как так получилось, вспомнить практически нереально, и придется сказать, что она как-то по волшебству оказалась у меня перед глазами в нужную секунду. Как знак свыше. Я прочел несколько строк, максимум абзац, и вдруг меня озарило. Шива и есть символ, который я ищу, который воплощает мое преображение и новые горизонты, наметившиеся в моей судьбе. Поэтому, подумал я, мне нужна его фигурка. Шива значится разрушителем. Это так. Но индуисты наделяют его и другими чертами. Разрушение расчищает место для созидания нового, верят они. Поэтому у Шивы есть фаллос, отсутствующий, как ни странно, у моего башка. Он порождает новую жизнь, сделав одно и то же божество ответственным и за разрушение, и за созидание. Индуисты хотели сказать, что это двуединое действо. Ничто не кончается. Завершив один цикл, человек автоматически начинает новый. Теперь мы потрудимся на пару. Шива и я. Смешно подумать, что еще недавно я часами возился с кругами, квадратами и квадратурой круга. Почему мне ни разу не пришло в голову, что они лишают меня свободы? Почему я так прилепился к ним? Как я умудрялся не видеть, что все мои проекты, все мое творчество — это просто анонирование с геометрией? Не вспомню. Отчасти дело в том, что я был околдован мисом. Не подумайте, что я собираюсь теперь отвергнуть миса. Отринуть можно лишь нечто субъективное. Как нельзя, находясь в трезвом уме, оспорить закон всемирного тяготения, так нельзя, оставаясь адекватным, отрицать объективную от Бога правду. но я вижу теперь, что язык Миса никогда не станет моим. Я не могу и дальше прикидываться, что тоже полон оптимизма и ясности. Нас разделяют 90 лет, и теперь уже позволено признать, что эра ясности, честности и просвещенности, о которой мечтали Мисс и его сподвижники, так и не наступила. Веймарской республике не суждено было расцвета, а функционализму Золотого века. Вместо него пришли безумие, террор, огонь и смерть. Готтет Амерунг, сумерки богов, Холокост. На каком языке ни говори. Мы не вышли из этой сумеречной эпохи. Так и живем в безумии, терроре, огне и смерти. А я был из числа той горстки идеалистов, которые стараются отвести от этого глаза. Человечество движется не к большей ясности и просвещенности, а все дальше во мрак. Возможно, в новое средневековье? Мойшива неплохо это символизирует. Он выловлен в эзотерическом духовном супермаркете, как их теперь называют, куда современный человек приходит в поисках канвы для своей жизни за разумные, само собой, деньги. Я сам выторговал приемлемую цену. И Мойшива лишь один из миллиона таких фетишей, купленных только за сегодняшний день. Всех этих Будд, слонов, кристаллов, рамок, пирамид, карт Таро, книг по уфологии, тантрическому сексу, чакрам и аурам, вроде достословной серии «Огун», которую падкой до алкоголя Катринин друг Кристиан печет с успехом и завидным наваром. Темнота наползает со всех сторон, век подходит к концу, а мы далеки от просвещенности, как никогда. Я не могу разрешить себе благодушествовать дальше. «Архитектура», — писал мисс Ван дер Роэ, — «это материализация духа времени в пространстве. Да свершится воля твоя! Пока Шива-разрушитель танцует свой танец на моем столе, я принимаюсь рисовать формы и предметы, которые прежде не мог себе представить. Мой макинтош — символ единственного достижения разума, которым может похвастать наше время». Запрограммированный, закодированный на заводском конвейере, стоит молчаливый, слепой, обесточенный. Он никудышный товарищ в путешествии по сю сторону геометрии. Я слышу шепот Шивы у своего уха. «Жги, Сигбьорн, дави, Сигбьорн, ломай, Сигбьорн, круши, Сигбьорн, дери, Сигбьорн, пытай, Сигбьорн, убивай, Сигбьорн, насилуй, Сигбьорн, разрушь, Сигбьорн». Впервые в жизни я чувствую красноту. Наконец-то я не тормозил и въехал в нее. Шива ведет свой танец. Я рисую дух времени. Идеи прут с такой силой, что бумага передо мной пестрит продранными дырами».